В гостиной, из которой Алексей не так давно отправился на охоту за Скадарским, было людно. За маленьким пластиковым столом, сдвинутым к окну, сидели Александр и Гриша. Между ними на столешнице торчал раскрытый ноутбук, а на экране виднелся бледный тощий тип, походивший на вампира-альбиноса. Рыжие борода вяло переругивались, припоминая старые обиды. Было ясно, что спор пошел на второй, а то и на третий круг, и пока припомнили еще не все. У дальней стены стоял простенький диван. На нем, прислушиваясь к разговору, устроились Петр и Лена. Молодой охотник, мрачный, в грязной куртке, сидел в полоборота, прижимая скомканное полотенце к порезанному уху. Второй рукой он сжимал ладонь Ленки, основательно помятый, уставший, но так и рвущийся вмешаться в разговор. Веры не было видно, но Кобылин знал, сейчас она в спальне, причитает над развалившимся на кровати Вадимом. Бывшему проводнику снова крепко досталось, хотя больше его тяготели старые раны, полученные в прошлом бою. Алексею порой казалось, что Вадим является громоотводом их компании, принимая на себя все серьезные синяки и шишки и отводя тем беду от остальных, ну, не считая его. Кобылин нахмурился, припоминая беседу с Гришей, состоявшуюся, когда он, полуживой, едва очнувшийся, собирался в ванную. Белобрысый оборотень увез раненого казака в особую больницу, где врачи, по сути, были ближе к ветеринарам. Пара охотников, переживших нападение, по словам Григория, еще у банка погрузили в машину тела павших и уехали, получив новое задание. Трэша на улице, прямо у подъезда дома, утащили в подвал двое неразговорчивых подземников. Это Кобылин видел уже сам. Судя по обрывочному шипению, они были жутко недовольны поведением своего родича, но собирались поставить его на ноги, прежде чем задать ему трепку за самовольство. Дарья исчезла сразу после их разговора, как раз тогда, когда Кобылин отрубился. Собственно, в машине он очнулся под вопли Григория, обнаружившего, что в очередной раз потерял предсказательницу. Борода был в ярости. Но Алексей уловил, что он искренне переживает за девчонку. Но она, похоже, за прошедший год подросла и теперь решала самостоятельно, как, когда и с кем будет контактировать. В целом, вся компания была в сборе, все нужные лица присутствовали, так что Кобылин решил не тянуть. Он медленно с линцой прошлепал на середину комнаты, в трениках, в майке с розовой чашкой в руках. В комнате воцарилась тишина. Кобылин очутился в перекрестье внимательных взглядов. Гриша смотрел мрачно, Саня с усталостью, Петр с подозрением, а Ленка с тревогой. Кобылин шумно отхлебнул из чашки, подошел к окну, бросил взгляд на улицу, где солнце постепенно опускалось к городским крышам. «Чего примолкли?» — спросил Алексей и резко обернулся. «Наговорились?» «Ты как?» — тут же выпалила Лена, подавшись вперед. Петр мазнул по Кобылину хмурым взглядом, но тот ответил ему лучезарной улыбкой. «Лучше всех», — сказал он, подтягивая к столу еще один пластиковый стул. Присев на скрипнувший стул, он уставился в ноутбук, очутившегося прямо перед ним. «Это что за упырь?» — тяжело осведомился Кобылин, прожигая взглядом альбиноса, маячившего на экране. «Я позже перезвоню», — нервно отозвался тот, и изображение пропало. «Ну-ну», — буркнул Гриша, — «вижу, ты пришел в себя». Рыжий сдавленно крякнул, смерил Кобылина долгим взглядом. «Вот зараза», — выдохнул он, — «я же сам видел, как ты горел своими глазами». Кобылин дернул плечом и снова отхлебнул из кружки. «Проехали», — объявил он, — «надо двигаться дальше». «Во!» — оживился борода. «Вникай, Саня! Устами младенца!» «Да пошел ты!» — отрезал оборотень. «Ты со своими проектами витаешь в облаках, а время уходит». «О чем речь?» — спокойно осведомился Кобылин. «Пытаемся решить, как нам дальше жить», — вздохнул борода. «Как подобрать остатки разбитого ночного горшка и слепить из них хрустальную вазу?» «Юмористы!» — — мрачно отозвался Саня. «А у меня на трубе сотня сброшенных звонков, и вам даже не надо знать от кого». «Ты тут своим начальством не козыряй», — бросил Борода. «Знаем мы вас, как облупленных. Твои начальнички сейчас жрут друг друга, выясняют, кто успел продаться Скадарскому, а кто только собирался». «Да я...» — Ша бросил Кобылин и с грохотом поставил чашку на стол. «В чем проблема?» «Я собираюсь восстановить подобие порядка в этом разрушенном городе», — быстро сказал Борода. «Собрать остатки охотников, сколотить команду, вернуться к полноценной работе». «В первую очередь заняться выполкой сорняков, оставшихся от Скадарского», — буркнул Рыжий. «Надо срочно додавить гадину, пока она не отрастила новую голову и не ударила в спину. И твои люди, Гриша, если ты хочешь потом получить поддержку, должны в этом участвовать. Нам необходимо найти Скадарского». Борода открыл рот, но не успел ничего сказать. Оборотень резко обернулся к Кобылину и ткнул в него окровавленным пальцем. «Ты», — буркнул он, — «ты мне обещал, что пойдешь за Скадарским. Пойдешь?» Кобылин задумчиво отхлебнул из чашки. Внимательно осмотрел палец оборотня. Руку ему замотали как могли, но кровь еще проступала даже сквозь бинты. Его раны тоже нужно было заниматься серьезно, в отдельной, очень специфической клинике. «Вот что, Рыжий», — уже тихо сказал Кобылин, — «мне нужны документы на выезд из страны. Сделай мне загранпаспорт к вечеру». «Чего?» — поразился оборотень. «Я тебе что, паспортный стол? Соображаешь, о чем просишь? Нафига тебе вообще загранпаспорт?» «Поеду за Скадарским», — отрезал Кобылин. «Ты же этого хотел?» «Это куда?» — язвительно осведомился Саня. «С чего ты взял, что он...» «Ты позвони своим абрекам», — перебил его Кобылин. «Уверен, они сейчас пляшут у телефона, пытаясь дозвониться до тебя, чтобы сообщить. Этот фраер слинял из страны». И уже, скорее всего, заходит на посадку в одном из аэропортов Балкан. «Да сейчас», — мрачно произнес Рыжий, — «ты в волшебном шаре это увидел?» «Мы разгромили его отряд», — начал перечислять Кобылин, загибая пальцы, — «лишили опорной точки в стране, нанесли моральное и физическое поражение, ликвидировали его самый ценный актив, пустили по миру в одних драных портках. Он вернется на базу, туда, где у него есть свежие силы и защита, туда, где он не гость, а хозяин». «Допустим», — сдержанно отозвался Рыжий, — «и как ты его найдешь там, на Балканах?» «Он будет ждать меня», — серьезно отозвался Кобылин, — «этот хмырь не глупее тебя. Он знает, что я пойду за ним, и ничто меня не остановит. Он будет ждать, собрав все силы». «И ты знаешь, где?» — поразился оборотень. Кобылин помолчал, сделал глоток из чашки, прислушался к яростному шепоту, доносившемуся с дивана. «Он думает, что у него есть рычаг влияния на меня», — медленно произнес Кобылин. «Заложник». «Ведьма», — заметил Гриша, — «Линда». «Верно», — сказал Кобылин. «Скадарский окружит ее охраной и будет ждать, когда я приду за ней». «Куда?» — жадно спросил Саня. «А вот тут», — произнес Кобылин, поворачиваясь к Грише, — «нам понадобятся твои связи, Борода. Я знаю место лишь примерно. Думаю, тебя не затруднит выяснить, куда двинется Скадарский, когда окажется в Европе». «Да ну!» — буркнул бывший координатор, поймав заинтересованный взгляд оборотня. «Может быть, а может и не быть. И вообще, Леш, что, ты серьезно? Это правда такой сильный рычаг? Он может тебя шантажировать?» «Нет», — помолчав, ответил Кобылин. «Но ему так кажется». «Тогда плюнь на все. На кой черт тебе этот Скадарский? У нас тут дел по горло, а людей, считай, никого. В организациях разгром и шатание. Мелкая нечисть абсолютно страх потеряла и терроризирует окрестности. Ты, как я вижу, малость очухался... Подключайся к работе. Больше нет начальников, нет секретов. Мы сами по себе. Ты сможешь лично принять участие в построении нового мира. Сделаешь, наконец, так, как хочется тебе. Как считаешь разумным и правильным. Серьезно, едко осведомился оборотень. И никакой бородатый интриган не будет нашептывать ему в ухо, чего именно хочется бессмертному охотнику? «Ты на его харю глянь», — гневно отрезал Гриша, — «такому нашепчешь. Он сам, кому хочешь, нашепчет полную корзинку. Лёш, если ты помнишь, как все было, то становись в строй. Не знаю, где ты был, что делал, но сейчас ты нужен нам здесь. Очень нужен». Как никогда раньше. Пожалуйста, вернись. Без тебя все будет не так. Заманчиво, — пробормотал Кобылин и резко обернулся, когда услышал тихие шаги. «Леша, — сказала подошедшая Ленка, — послушай, Гриша прав. Охотников почти не осталось, многие наши погибли, а некоторых вообще не можем разыскать. Нам нужно набрать силу, возродить отряды охотников, дежурных, установить контроль над улицами. За этот год нападений было в 10 раз больше, чем в прошлый. И это мы еще не все знаем, информация к нам поступила обрывками. Вампиры пошли в разнос. Семьи оборотней притихли, но одиночки сколачивают свои собственные банды. Из всех щелей выползла такая нечисть, о которой мы раньше и не знали. Кобылин поднял глаза, глянул на мрачного Петра, выглядывающего из-за плеча подружки. Бывший студент хмурил жидковатые брови. И, как подозревал Кобылин, вовсе не из-за пострадавшего уха. «У меня есть незаконченное дело, Лен», — тихо сказал он. «Помнишь мою дорогу? Я еще в пути, Лена, еще в пути». «Черт», — выдохнула охотница, — «Кобылин! Ты нам нужен, всем. Правда, если ты будешь за нас, одна только новость о том, что ты вернулся, загонит под лавку половину отморозков». «Скажи громко и с выражением, ты нужен этому городу», — мрачно заметил Кобылин. «Да», — с вызовом ответила Ленка, вскинув острый подбородок. «Ты нужен этому городу, охотник». Кобылин медленно покачал головой, глянул на Петра, стиснувшего губы, на Ленку, чьи глаза пылали темным огнем ярости. «У этого города уже есть лучший охотник», — тихо произнес он. «Идейный, опытный, прошедший огонь и воду, канализационные трубы и партийную критику, привыкший все доводить до конца, готовый за друзей пойти на смерть и искренне переживающий за дело». «Просто не позволяй никому встать на твоем пути, Елена Волкова, не позволяй!» Ленка удивленно вскинула брови, но Кобылин уже обернулся к Грише. «Я так понимаю, ты у нас глава нового ордена», — сказал он и протянул руку. «Поздравляю, кажется, ты нашел нового координатора». «Я...» — пораженно протянул борода, невольно пожимая протянутую руку. «Спасибо. Фу. Кобылин, подожди!» «У меня есть неоконченное дело», — повторил Алексей, бросив косой взгляд на притихшего оборотня. «Я его закончу и вернусь, если смогу. Тогда я присоединюсь к вам. Будем жить-поживать, нечисть гонять. Но пока я в пути». Потом осведомился борода, вскинув густые брови. «А может, ты пропадешь еще на год, на два, навсегда?» «Лёшка, ты только что вернулся к нам. Пожалуйста, не уходи. Ты нужен нам, тем, кто тебя уже один раз похоронил. И как бы глупо ни звучало, нам нужна твоя сила. Без нее мы не сможем надавить на всю эту бюрократию города. С тобой будут считаться, а нам в одиночку придется потратить годы на то, чтобы восстановить влияние». «Типа я козырной туз в рукаве?» — усмехнулся Алексей. «Скорее безумный Джокер», — бросил Рыжий, поежившись. «Но в чем-то этот хмырь прав. Даже если мы заключим сделку, и я захочу помочь охотникам, чисто чтобы восстановить порядок на улицах, мне придется много с кем говорить. И если в беседах будет мелькать имя охотника Кобылина, это придаст переговорам особый колорит и вес». «Пугало», — вздохнул Кобылин, — «опять». «Репутация», — возразил Борода, — «слава, неувядающая». «Меняю вечную славу на дешевую популярность», — мрачно процитировал Кобылин. «А это идея». Повернувшись к новому главе ордена, Алексей скрестил руки на груди. «Давай меняться, Гриша», — сказал он, поднимая тяжелый взгляд. «Я тебе дам силу, чтобы ты придавил местных бюрократов, а ты мне назовешь место, где спрятался Скадарский». «Серьезно?» — буркнул Борода. «Нет, Лен, подожди, ребята, которых ты отправила за Кузьмичом, нашли его? Нет? Вот позвони. Да, сейчас же. Давай, вливайся в работу». Когда Лена отошла в сторону, нащупывая телефон в кармане, Борода, посматривая на рыжего оборотня, наклонился вперед к Кобылину. «Лёш, давай только без фанатизма», — сказал он. «Я, конечно, уважаю твои желания, но даже если я узнаю, где Скадарский обретается, ты же понимаешь, это билет в один конец. Кем бы ты ни был, он найдет на тебя управу. Сам князь, может, мелковат, но он член большой семьи, в которой водятся и колдуны, и чернокнижники». «Тем больше причин торопиться», — отозвался Кобылин, пока он не успел всех поднять на уши. «Вот-вот», — поддакнул Саня, жадно прислушивающийся к разговору, — «добить гада. Залез на нашу делянку, нашли даже в родном доме. Тогда к нам больше никто не сунется». Борода зло глянул на оборотня, но потом снова повернулся к Кобылину. «Говорят, — мягко сказал он, — что на семью Скадарского работает аватар, и не какой-то там ученый, принесший с того света знания о том, как устроен мир, а созданный боевой гомункул. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? Что улыбишься? Думаешь, это шутки?» «Да нет», — отмахнулся Кобылин. «Просто представил, что бы сказал Йован, если бы ты его гомункулом назвал». «Йован?» — насторожился Борода. «Аватар князя?» «Тот, кто всадил мне пулю в голову», — сказал Кобылин. «Бедняга. Убитый, потом воскрешенный и набитый, как чучело, злым духом». «Вот черт!» — буркнул Гриша. «Еще этого не хватало». «Забудь», — велел Кобылин. «Он упокоился с миром, а дух вернулся туда, где ему место». «Серьезно?» — живо переспросил Борода. «Когда? В банке? Это ты? Черт! Конечно, ты, кто же еще? Хотел бы я на это посмотреть». «Не стоило», — сухо отозвался Кобылин. «Не нужно было на это смотреть никому». «Ладно», — быстро сказал Гриша, — «пускай. Пусть и нет гомункула, но князь соберет все свои силы, поднимет связи. Он там крепость построит». «Построит», — подтвердил Кобылин. «Но я все равно пойду. С твоей помощью или без нее? Сомневаешься?» «Нет», — печально выдохнул Борода. «Верю, пойдешь. Боюсь, не вернешься». «Хватит орать», — раздался звонкий девичий голос. Кобылин обернулся. В дверях спальни показалась Вера. Рыжеволосая оборотница успела облачиться в мешковатый спортивный костюм, а теперь стояла, скрестив руки, на двери и сверкала глазами. «Дебилы!» — бросила она. «Что вы торгуетесь? Чего переливаете из пустого в порожнее? Не видите, он все равно за ней пойдет». «Да я только за!» — рявкнул Саня. «И вообще, не лезь, когда старшие разговаривают». «Надоелись, сил уже нет», — устало выдохнул Борода. «Я попробую. Черт, Леха, это не так просто. Ты думаешь, тут бюрократия? Посмотрел бы ты на то, что творится за бугром, а уж надавить на них и речи нет». «Бросим кость», — сказал Кобылин. «Стимул, мотиватор». «Чего?» — удивился Борода. «Они поддерживают твой проект? Хотят его осуществления?» «Да, ну в целом, в общих чертах». «Обмен», — торжественно заявил Кобылин. «Я не шутил насчет силы. Скажи, что злой Кощей Бессмертный предложил меняться. Я даю тебе силу волшебную, которая заставит всех в городе считаться с тобой, а ты даешь мне точный адрес и обеспечиваешь транспорт на той стороне. Предложение ограниченное, действительно, несколько часов. Пусть попрыгают». «Силу?» — Борода покосился на Рыжего. «Серьезно? Надеюсь, речь не идет о том, что Ты там наставишь на меня палец и что-то такое передашь типа силы темной стороны?» «Не дрейфь, юный подаван», — Кобылин ухмыльнулся. «Нет, я назову тебе адрес, где лежит очень мощный волшебный артефакт». «Надеюсь, не яйцо с иглой, спрятанное в утке», — буркнул Борода. «О, черт, от тебя заразился, Леха. Ты больной, ей-богу. Ну что там у тебя?» «Диски», — тихо сказал Кобылин. «Компьютерные жесткие диски от серверов министерства. Те самые, за которыми бегал Строев». «Зараза!» — выдохнул оборотень. «Не верю». «Ты...» — Григорий ухватился за край стола и привстал. «Ты правда их утащил? Я думал, у Строева просто заскок, что ему башню снесло». «Правда», — сказал Кобылин. «Строго говоря, их вытащили тролли, которых нанял Строев. А я подобрал сумку с их мертвых тел. Потом они были со мной, когда я разбирался с пауком». «Как, кстати, ты...» «Потом», — отрезал Кобылин, — «не сейчас». «Так вот, после всего я отправился собираться в дорогу и оставил сумку в одном из своих схронов. Я назову тебе его адрес. Когда ты со своей братвой выведешь меня на дом, где будет находиться Линда». «Вот засранец», — буркнул Саня. «Кобылин, ты хоть представляешь, что на этих дисках? Это же ядерная бомба». «Круче», — ухмыльнулся Григорий. «Это черная бухгалтерия. Это досье. Это мелкие грешки и огромные преступления тех, кто сейчас заседает в мягких креслах. Полувековой давности, конечно, но для вампиров это вообще как вчера. А оборотни как раз только набрали силу и подняли свои семьи. Про людей, замешанных в работе с нечистью, и говорить нечего». «А еще исследования», — вкратчиво заметил Кобылин, — «эксперименты, результаты опытов, справочники, бесценная информация, доступ к которой имели единицы». «О да», — вздохнул Борода, — «Леха, это сработает, должно сработать». «Вот это хороший мотиватор, за такое многое можно отдать». «Предложение ограничено по времени», — напомнил Кобылин. «Пусть поторопятся». «Кобылин», — позвал Александр, хмуря рыжие брови. «Эй, ты же не случайно все это рассказал при мне?» «Догадлив не по годам», — отозвался Алексей. «Ты же сам все обрисуешь в красках тем, кому это интересно». «Обрисую», — оборотень скривился, словно у него болел зуб. «Скадарский, я понял, что ты идешь за какой-то ведьмой, но мне-то нужен Скадарский. Я должен доложить, что создан веский прецедент для всех кандидатов в завоеватели. Залез на нашу территорию, вышибли, догнали и добили в родной берлоге». «Он будет там, рядом», — медленно сказал Кобылин. «Ты сам это знаешь». «Я не Даша, предсказать не могу, что случится, но, думаю, он захочет меня остановить. Обычно это плохо заканчивается. Это все, что я могу тебе дать. И это больше, чем может предложить тебе кто-то еще». «Ладно», — буркнул оборотень, — «сойдет. Попробуем поиграть с этими картами». «Паспорт, значит». «Выезд», — напомнил Кобылин. «Бумажка — это ерунда, если тормознут на границе. И чем быстрее, тем лучше. Это в твоих интересах». «Попробую», — кратко отозвался оборотень, поднимаясь на ноги. «Эх». Кобылин отставил чашку в сторону, встал из-за стола, бросил взгляд на Гришу, нервно хрустящего пальцами. Он явно дожидался момента, когда уйдет Саня, чтобы позвонить своим таинственным покровителям. «В общем, так», — сказал Кобылин, — «я сейчас иду одеваться. Потом ухожу, чтобы собрать вещи для путешествия. Когда закончу, поеду в аэропорт. Вы найдете меня сами, принесете документы и информацию». «А если это затянется?» — спросил оборотень. «Бюрократы такие бюрократы». «Завтра я попробую выбраться из страны сам», — отозвался Кобылин. «На попутках, на оленях, через соседние братские республики, как угодно. Вы меня потеряете. Я буду сам по себе. Как все обернется после этого, даже не могу предсказать». «Хорош трепаться», — бросил Гриша, поглядывая на Саню. «Давайте уже делом займемся». Кобылин кивнул, развернулся, чтобы направиться в спальню, и наткнулся на Ленку. Она стояла прямо перед ним, устремив мрачный взгляд на бывшего охотника. На этот раз она ничего не искала в его глазах. Кобылин знал, уже нашла. «Лёша», — быстро сказала Лена, — «у меня где-то был старый паспорт. Он еще действует, наверное. Мне нужно будет только узнать, куда брать билет. Мы...» «Расслабься», — шепнул Кобылин, глядя на серьезного Петра, дежурившего за спиной охотницы, как телохранитель. «Хватит, серьезно. Перед тобой открывается новая дверь. Тебе больше не нужен наставник. Тебе нужен напарник. А этому городу нужен охотник». Кобылин улыбнулся и легонько, игриво толкнул Ленку в плечо. Та отшатнулась и попала в объятия Петра, подхватившего свою подругу. Кобылин подмигнул ему и прошел мимо, к спальне, туда, где расположилась еще одна парочка, с которой ему было нужно попрощаться перед тем, как уйти. Снова